Шарк, что с тобой? Ты что-то потребил? Нет, дамы и господа, просто мы сегодня играем за Джиггернаута, и настроение у нас что? Правильно, улучшается. Здоров, пацаны, это я Джиггернаут. Есть кто нам не слышит, что хуярится? Джиггернаут! Мы катану, мои глаза шаринганы, мои братья это тофа, мы убили всю полигалу. Я, бля, предан только клану, я сияю Джиггернаут. Куча фрагов, мне все мало, все глаза залиты ядом. Тут не эра, я тут первый, я кручусь, я, бля, юрнера. Я базарю быстрый пера, я скрутился в твоей сфере. Я несусь, я, бля, пантера, мой перфюри режет вера. Да мне похуй, что там мета, я врываюсь, я легенда, а. Самый важный ронин в этом мертвый гуль тусовки. Глаза шаринганы тачи, самый главный в потасовке. Маски очень много дури, крутим бланты, тэбл фьюри. Вся катана ветки крови, режет глотку батл фьюри. Укращаю эти волны, словно геотами ока. Достаю клинок из наженных, как у Тала Тревога. Я несусь по головам и оставляю следы крови. Режу всех врагов катаны, этот мир такой суровый, сука. Я Джаггер, алвая въебаный. Алло, Рэнс, где ты, Тан? Бля, заебал, куда Джаггер? Джаггер, сука, Джаггер, нахуй, блядь, Джаггер. Самый важный ронин, мой бладенс, это, бля, экстази. Сука, смотрим фильмы для тебя, бля, это фэнтези. Я игрок по кайфу, и мне нахуй этот ПДС. Я не черно-белый, но я в катке, сука, трибал. Я за мной вся команда, перед нами куча трубов. Я как танжера команда, вновь быстрее, чем ты думал. Я мертвее, чем ты кисал, у меня тысячи кинжалов. Я поднял свою катану, пока ты смотрел на запад, а. Со мной потягули, писят камы, сука, ули, ха. Я смеюсь на туре, он мне слышь быстрее пули, воу. Ты на моем фоне весь хуёвый и нереально плох. Меня хилит бат, я бессмертный, бля, коннеки мод. О, это Джиггернаут?